Глава 29. Вес. Проклятие. Не зря мне показалось, что козел с автозаправки на кого-то похож. Я задерживаю дыхание, схлестнувшись взглядом с человеком на тротуаре. Но мистер Килфакер довольно быстро заставляет меня выдохнуть. «Не может быть», — выплевывает он. «Я, блядь, не верю своим глазам». «Где Пат?» «Я здесь», — отвечает спокойный голос. В дверном проеме, хмурясь, появляется Пат. «Какие-то проблемы?» «Еще какие?» «И вот на это я спускаю $1000. Я плачу парочке извращенцев за то, чтобы они ежедневно окучивали моего ребенка. Головы поворачиваются к нам быстрее, чем у зрителей на Уимблдоне. И лицо у Пата бледнеет. Его взгляд на долю секунды отскакивает ко мне, и у меня обрывается сердце. Я, вот на ком лежит вся ответственность. Я пробил чертову брешь в бизнесе Пата. Килфакер тоже замечает, что привлек внимание прочих родителей. Я не стану это замалчивать. А затем реплику подает его сын. «Папа!» – орет пацан. «Что за чушь ты несешь?» Челюсть Пата твердеет, пока не начинает напоминать гранитную глыбу. «Идемте со мной, сэр. Если вы собираетесь клеветать на моих тренеров, будущих игроков НХЛ, то займитесь этим у меня в кабинете». Он разворачивается и скрывается в здании. Я жду, когда Килфакер поднимется по ступенькам, по пути он бросает на меня злобный взгляд, потом иду следом. Позади, опустив глаза, бредет Джейми. «Пойду послушаю, что он скажет», — шепчу я. «Но ты туда не ходи». Джейми бросает на меня сердитый взгляд и все равно идет за мной следом. «Это пиздец. Я только что убил его последнее лето в Элитс. Работа, которую Джейми так любит, разнесена в щепки вашим покорным слугой. Он будет проклинать тот день, когда мы с ним познакомились. Через минуту мы вчетвером собираемся в крошечном кабинетике Пата, и я закрываю дверь. Килфакер явно знает, что колебаться перед атакой не стоит. Не успевает Пат открыть рот, как он выпаливает. «Только не надо мне заливать, что вы были не в курсе. Как вы могли нанять этих двоих для работы с восприимчивыми детьми?» Пат делает долгий вдох, но лицо у него багровеет. «Я понятия не имею, что именно вас возмутило. Кто-нибудь просветит меня?» Джейми открывает рот, но я жестом прошу его помолчать. Чувствую, как меня колотит от ярости, но удерживаю голос спокойным и ровным. Пусть мистер Килфитер расскажет тренеру Пату, что конкретно он видел. Я поворачиваюсь к Килфакеру. Только подробно. Не сдерживайте себя. Финт срабатывает, потому что Килфакеру становится неуютно. Я направил его гомофобию против него самого. Он даже не может озвучить увиденное, настолько ему омерзительно. «Они», он прочищает горло и пальцем показывает на меня. Он поцеловал его. И тут надо отдать Пату должное. На его лице вспыхивает удивление, но уже через наносекунду он его прячет. Не давая Пату возможности встрять, я снова бросаюсь в атаку. Какое-то скудное описание. Что еще вы увидели? Ну давайте, я жду. Не терпится послушать об извращениях. Килфакер трясет головой. Поверь, этого было достаточно. Да ладно? Огрызаюсь я. Где я поцеловал тренера Каннинга? Моя агрессивная игра явно раздражает его, а значит, я на верном пути. На заправке. В какую часть тела, чувак? Я чуть ли не хмыкаю, потому что по центру Килфакерова лба начинает пульсировать вена. Вот сюда. Он показывает себе на щеку. Но суть не в этом. Я продолжаю напирать. Серьезно? А мне кажется, именно в этом. Я знаю Джейми целую вечность. В тот момент он рассказал мне кое-что важное о своей карьере, и я его обнял. Одной рукой. Не будем скупиться на чудовищные детали, окей? Я утешил своего друга этим самым полуобъятием и поцелуем в щеку. Теперь вы закуете меня в наручники, да? Я выставляю вперед запястье. Килфакер готов взорваться. Но я видел, я думаю, вы двое точно. Тут заговаривает и Пат. Неважно, что вы там думаете. это и есть ваша большая проблема? Интимный момент без возрастных ограничений между друзьями? Друзьями, которые «это не ваше дело», кричит Пат. И не мое. Я ни разу не видел, чтобы мои тренеры вели себя непристойно. На катке они заняты исключительно делом. За что, смею напомнить, сэр, вы и платите. Нет. Возражает Килфакер. Я плачу за здравомыслие и расскажу всем, как безответственно вы относитесь к подбору сотрудников. Серьезно, вы дождетесь, что все закончится очень плачевно. Эти двое наделают дел и... Пат прерывает его. Единственные дела, случившиеся по вине тренера Каннинга, были в день, когда на каток пришла его девушка. И ваш сын отпустил неуместный комментарий о ее анатомии. У Килфакера отваливается челюсть. В таком случае тренер все еще хуже, раз мистер Каннинг путается со всеми подряд. Я знаю, что видел. И мы с сыном уезжаем отсюда прямо сейчас. Черт. Бедняга Килфитер. Иметь засранца вместо отца, да еще остаться без лагеря? Как вам будет угодно, отвечает Пат с каменным выражением на лице. Но если вы станете клеветать на моих тренеров перед кем-то еще, я этого не потерплю. Но на них у вас терпения хватит, да? Сделав этот финальный выпад, Килфакер уходит. В кабинете повисает оглушительная тишина, которую нарушает только шумный вздох Пата. Наконец Джейми делает попытку что-то сказать. Тренер, я. Пат поднимает руку. Дайте мне минуту подумать. Джейми опять замолкает. На меня он не смотрит. Ладно, говорит тренер. Поднимитесь пока к себе. Когда станет ясно, что этот козел собирается предпринять, я сброшу вам СМС. И Джейми, я хочу извиниться за то, что вмешал сюда и твою подругу. Не стоит, отвечает он быстро. Но Пат качает головой. Стоит. Это не должно иметь никакого значения. Мне все равно, есть у тебя девушка или нет. Но я позволил ему довести себя. То, что вся эта ситуация стала для меня полной неожиданностью, говорит лишь о том, что вы оба вели себя безупречно. А вот это уже неправда. Хорошо, что тренер Пат не наткнулся на нас, когда мы плавали нагишом и занимались сексом в машине. Я управляю этим лагерем 20 лет, добавляет он, по очереди заглядывая нам в глаза. Бывало, мне приходилось призывать персонал к сдержанности. Но тут явно не тот случай. На этом месте Джейми краснеет как помидор. Если бы в кабинете у Пата были ловушки в полу, он, наверное, был бы счастлив активировать их и провалиться. Мои кулаки наконец разжимаются. Пат, извините, если я вношу в ваш день еще больше проблем, но я не стану уходить наверх и ждать вашего сообщения. У нас запланирована тренировка, ведь так? Я не стану прятаться. Моя интимная жизнь – мое личное дело. О моем секрете знают немногие. Но если какому-то козлу хочется со мной пободаться, то увиливать я не стану. Никогда. Это слабость. Я имею полное право быть здесь. Я имею полное право учить этих детей. Поджимает пальцами переносицу. Конечно, имеешь. Я просто пытался защитить тебя от других узколобых засранцев. Ну что? Тогда надевай коньки. Пошли они нахер.